Что самое интересное, мы тоже не строили рурт-халат. Пристально посмотрел на него гном. Мы его тоже нашли. И уже тогда ему было неизвестно, сколько тысячелетий. Вот как? Приподнял брови гость. Крайне интересно, но, простите, уже сейчас не столь важно. Сейчас нам нужно остановить распад наших миров. Гном молча кивнул и снова уставился в стол. Что вам для этого необходимо? Деловито поинтересовался архимастер. От нас требуется какая-нибудь помощь? Естественно. Опасность ведь угрожает и вашему миру. У вас есть аналитики высокого уровня? Найдутся. Хорошо, поклонился ему рыжий. С нами пришли люди из трех других миров, затронутых распадом. Необходимо тщательно выспросить у них все подробности случившегося там. В одном, например, маги служат только тьме. Самые крупные страны возглавляют не просто некроманты, а маги смерти. Святой Боже! Расширились глаза Ниркарвайда. Какой кошмар! Кошмар! Согласился гость. Я сперва не понял, что это последствия начала распада, затем сообразил. Похоже, сперва там было жестко нарушено равновесие, после чего начался распад, положение усугубилось. В другом же мире все наоборот. Победил свет, и темные были поголовно вырезаны. Снова нарушение равновесия. Результатом стало возникновение язв на теле мира. И эти язвы стремительно расширяются. Не так, как здесь, иначе. Но от этих язв тоже тянет хаосом. Из третьего мира наш брат Энет Арынват, некрасивый юноша, до сих пор молчавший, поклонился высокому собранию. Пригласил прожившего многие тысячи лет отшельника, способного видеть изнанку любого мира, его ментально-эмоциональную составляющую. Родной мир уважаемого отшельника тоже распадается, меняется и смазывается сама его суть. Впрочем, об этом лучше расскажет он сам, да и посмотрит наизнанку вашего мира. — Уже посмотрел. Выступил вперед сухопарый человек неопределенного возраста, одетый в настолько потертый грязный плащ, что не каждый нищий согласился бы такой надеть. — Здесь ситуация раз в пять хуже, чем у меня дома. Вашему миру осталось жить не более 3 лет. После этого он просто распадется в пыль. Но главное не в этом, простите за откровенность, а в том, что я четко увидел связующие нити, стимулирующие распад. Необходимо выяснить, куда они ведут. Для этого придется рассчитать центральную ось изменений. Она где-то в вашем мире. Для этого и нужны аналитики. Желательно, чтобы они при этом были еще и магами. Архимастера Долхой Ронвин, кивнул Ниркарвайт, это те, кто нам нужен. Тогда давайте не будем терять времени и сразу позовем их, предложил рыжий. У нас этого времени не так и много. Хорошо. Наклонил голову архимастер. События завертелись калейдоскопом. Спешно вызванные Долхой и Ронвин сперва не поняли, для чего они потребовались конклаву, ради чего их вытащили из башен, оторвав от изысканий. Однако, узнав о гостях из других миров, пришли в восторг и забыли обо всем на свете. Поняв, что необходимо сделать, архимастера принялись выстраивать модель событий и связки миров. Получившееся в результате немало удивило их. шестимерность связки никак не укладывалась в прежние модели, но явно была истинной. Получалось, что все миры творения связаны по шестеро, и эти связки уходят в бесконечность. Следуя вдоль них, можно добраться куда угодно. И сила, провоцирующая распад, тоже двигалась по ним. Выяснив, с какими именно мирами связан их мир, можно будет узнать, куда идти дальше, в поисках источника опасности. Местные маги, правда, не понимали, каким образом гости смогут справиться с этой непонятной опасностью, но те утверждали, что это им вполне по силам. Впрочем, носители света, тьмы и иных первозданных сил на многое способны. А в то, что трое мальчишек и молодой орк именно носители, если не аватары, архимастера поняли быстро. Не могут простые маги иметь такого могущества. Пусть даже они и работают с основой магии, а не со стихиями, наложившимися на нее. У кое-кого из самых сильных и опытных архимастеров даже возникла идея о том, чтобы как-то лишить гостей силы, наложив на нее руки. Но Нир Карвайт, хорошо знающий свой паучатник и не питающий по его поводу никаких иллюзий, быстро охладил их пыл, позволив прочесть кое-какие древние хроники времен Великих Войн. Там было четко сказано, что происходит с магами, пытающимися наложить руки на силу носителя. А тут не один носитель, а сразу четверо.